Месье Близоль оставил их рассуждать и вышел, бормоча: «Это ужасно». На улице месье Дютилль проворчал: «Две тысячи мимо носа». «В суфле, месье Брабан?» — спросил у официанта. «Скажите, Альфред, сегодня был благоприятный день?» «Смотря для чего, месье, вы правы. И вообще, если обо всем этом думать...» «Вам никогда не случается ошибаться, Альфред?» «Да как-то так, месье». «Что ж, — Альфред сказал Брабан, удовлетворенный таким ответом, — дайте мне перно и интразижан». «Непримиримый» — радикальная газета, в которой Кено работал репортером в 1936-38 годах. Глава 13. «Вы читали, мадам Шоз? Ландрю приговорили к смерти». «Да пусть его хоть 100 раз приговорят, мне от этого ни жарко, ни холодно. И вообще, думаете, у меня есть время читать газеты?» «У меня тоже нет времени, мне рассказал приятель. Развели бодягу, подумаешь?» 10 теток не стало». «А как же женская солидарность, мадам Шоз?» «Надо же! Скажите, какие мы галантные!» «Кажется, вас внизу кто-то спрашивает. Что надо?» — ревет мадам. «Мсье Ублена нет?» «Нет. Собрал манатки, уехал, вернулся в Гавр». «Это все, что вы хотите знать?» «Спасибо, мадам», — отвечают снизу. «Студент вчера убрался во свояси. Сказал, дома неприятности». «Ну и пусть катится, а то пугал мою дочурку своими космами». «Смена времени. Смена места». «Привет, Вильмар. Как дела?» «Похоже, ты решил бросить медицину». «Ну да». «Кстати, читал, что Ландрю приговорили к смерти? Ты еще всем вкручивал, что его не существует». «Конечно, не существует. Это все спектакль. Ландрю придумали, чтобы пропихнуть Версальский договор». Договор, положивший конец Первой мировой войне и подписанный 28 июня 1919 года странами-союзницами, в том числе Францией с одной стороны и Германией с другой. Публика была занята Ландрю, а не будущим Франции. «Мюро, дорогой, ты в душе Жанна д'Арк». «Смена времени, смена места. Но как, — говорит Роэль, — уже знаете, что они приговорили его к смерти?» «Да, сволочи. Крестьяне и торгаши посмели осудить такого замечательного человека. Рассказать вам историю. Он переодевался в маркиза и обходил всех своих подруг». Есть сведения, будто Анри Ландрю имел любовную связь с 283 женщинами. «Каждый он говорил, простите, но я всего на 5 минут, понимаете, бал-маскарад. А воспоминания Фернанде Сегре в журнал читали? Когда она сообщила ему, что война кончилась, знаете, что он ответил? Слишком рано». «Смена времени, смена места». «Ну вот, месье, его приговорили к смерти, бедняга», — вздыхает месье Мартен Мартен. «Как, месье, вам его жалко? Я уверен, что он невиновен». «Тогда вы единственный, кто в это верит». «Да, я убежден, что он невиновен. Кстати, хотел вас спросить, вы помните, что говорили мне вчера?» «Что я вам вчера говорил?» «Обещали выплатить долг за 2 прошлых месяца». «Это совсем не кстати. Денежки уплыли из-под носа. С моим клиентом произошел несчастный случай. Подождете до следующей недели. Я кормлю престарелую мать, месье, и 2 маленьких братишек. У вашей матушки были поздние дети?» 11-месячные, месье. Какая остроумная девочка. Ну, прямо парижский воробушек». «Смена времени, смена места». «Вы не читали об этом в утренней газете?» спрашивает очень взволнованный месье Толю. «О чем именно?» «О смертном приговоре Ландрю?» «Ну, нет, нет. Ужасный случай в хронике происшествий. Не читали?» «Да нет же», — отвечает мсье Брюнюир. «Какой-то художник-малеватель выколол глаз прохожему, который смеялся над его мазнёй. Правда? Какой кошмар!» «Этот жуткий случай произошел возле ратуши. Наверняка художник изображал какой-нибудь живописный уголок. Их в этом квартале полно. Впрочем, здесь не все ясно, поскольку журналист говорит, что это гнусное нападение произошло в кафе. Знаете, Толю, журналисты всегда переиначивают события. Я еще не сказал вам самого страшного. Дело в том, что прохожий уже был кривой.